Глава 63. Сводники. Ассирия. Мы уже несколько минут переглядывались с Алдером, наблюдая за ректором и королем, которые что-то обсуждали. Но не это привлекло наше внимание. Все дело в том, что водному магу была представлена королевская семья эльфов, которая, по ходу дела, не оставила его равнодушным. Пусть он и старался это мастерски скрыть. Точнее, не вся семья, а их дочь, принцесса Лайленсия. Эльфика вела себя скромно, как и положено. Не выдала ни жестом, ни взглядом, что ей интересен этот мужчина. И я бы даже поверила, но интуиция мне шептала, что ректор Тариан не оставил ее равнодушной. «Ты тоже это видишь, любимый?» — заговорщицки шепнула я своему супругу, который едва заметно мне кивнул, продолжая слежку. «Любопытно, не находишь?» «Не то слово, душа моя. Нужно подумать над этим. Зная Тариана, он никогда к ней не подойдет, потому что ниже ее статусом». «Ох уж эти статусы!» — фыркнула я, привлекая к себе внимание рядом стоящих дамочек, которые блуждали хищными взглядами по тронному залу в надежде урвать себе лакомый кусочек. «Между прочим, ректор приближен к королю, и размер его магического резерва внушает трепет, и...» «И он все равно к ней не подойдет, Сия», — качнул головой Ал, о чем-то усиленно размышляя. «Сведем?» — хитро прищурилась я. В ответ получила взгляд, который говорил в открытую, что можем за эти действия навлечь последствия на свою голову. «А мы осторожно», — законючила я. «Но сколько он может быть один? Водный маг достоин счастья. Такой мужчина пропадает». «Мне уже начать ревновать?» — склонил в мою сторону глаза Салдар. «Если бы я сейчас не почувствовала твои эмоции, которые так и попахивают шуткой, то обиделась бы. Неужели ты допустил мысль, что меня может заинтересовать другой мужчина?» — возмутилась я шепотом. «Можешь меня наказать», — подвигал он бровями. «Я бы не отказался, если бы наказания последовали именно сейчас». Прищурившись на супруга, дернула его за руку, чтобы он пододвинулся ухом к моим губам и зашептала план своих действий. Спустя несколько минут, когда музыкантам была дана задача играть музыку под определенный танец, я шла уверенной походкой в сторону короля и водного мага, в то время как Салдар продвигался к эльфийской королевской чете и их скромно стоящей дочери. «А вот и Ассирия», — довольно улыбнулся король. «Я так за вас рад. Свадьба — это просто прекрасно». «Скоро на еще одной погуляем», — выпалил я, замечая надежду в глазах правителя земель Ронарии. «Я, собственно, чего подошла? Хотела пригласить на танец вас, ректор», — перевела взгляд на удивленного водного мага. «Мне нельзя сегодня отказывать», — предупредила его сразу, давая понять, что не отстану. «Я с радостью закружу вас в танцы, юная леди», — поклонился мне маг, протягивая свою ладонь. Было немного волнительно, ведь прикасаться к ректору еще не доводилось. Мужчина распространял вокруг себя волны небывалой силы, то и дело привлекая внимание женского пола к своей персоне. Придворные дамы пожирали его глазами, а ему было плевать. Он словно и не замечал их многообещающие взгляды. От всего сердца желаю ему встретить ту, которая заменит для него небесное светило. Выпалила я мысленно, умоляя богов помочь этому мужчине и, наконец, украсить его жизнь любящей девушкой, которая будет ради него готова на все. «Мне кажется, или ты что-то задумала, Ассирия?» — коснулся слуха бархатистый голос ректора, когда он уверенно вел меня в танце, лавируя между кружащимися рядом парами. «Да вы что?» — наигранно удивилась я. «Ничего подобного». Нагло врала и не чувствовала ни капли стыда. Голос совести тоже молчал, ведь я не желала зла этому мужчине. Наоборот, хотела ему только счастья. «Да?» — хмыкнул он. «Ну ладно, значит, мне показалось. Сейчас переход к другому партнеру, готовься», — шепнул он. Я довольно кивнула, краем глаза замечая, что Салдар с принцессой уже совсем близко, и в нужный момент выпорхнула из рук ректора, меняясь с принцессой местами и попадая в руки к своему супругу. Пристально смотрела, как ректор на мгновение опешил, держа в руках смущенную до ужаса наследницу эльфийских земель. Но потом водный маг все же смог взять себя в руки и притянул к себе девушку, отдаляясь в танце от нас. «Надо срочно приглашать их к маме на ужин», — шептала я, поднимая глаза на Алла. «И причем чем раньше, тем лучше», — согласился со мной Салдар. «Сводники», — закатили глаза наши драконы, произнося синхронно.